Глава 9. Сердце бешено бьется в груди. Передо мной враг, укравший 7 лет моей жизни. Враг, который уже не первый раз привел орду тварей, чтобы сожрать всех, кто мне дорог. Голова покрыта шипами, на плечах изодранное тряпье. От одного взгляда на него мне захотелось призвать оторву и дать залп. Жаль только я не успел заскочить в кузницу за новой пушкой. С превеликой радостью я ударил бы ему по затылку молотком, но и его у меня нет с собой. А значит, остается лишь одно. «Да за что? Что я вам сделал?» Проскулил еж, не заметив, что я стою у него за спиной. В этот момент я потянулся к манне и сплел десятки заклинаний. Огненные стрелы, ледяные иглы, серпы ветра, каменные пики, электрические разряды. Ёж почувствовал всплеск манны. Он резко отскочил влево, где из пустоты сформировался синеватый портал. «Куда собрался?» — рявкнул я. Ёж уже заскочил в портал, но в последний момент черные жгуты теней ухватили его за раненую руку и дернули назад. Шипастый уперся и, рыча, стал перебарывать теневые путы. «Проклятие! Да сколько же в нем дури!» Прыгнув в сторону портала, я понял, что этого выродка поймать не получится. По крайней мере, сейчас. Выбросив руку вперед, я прикоснулся к его прохладной шершавой коже и использовал доминанту «Охота на душу». Под моими пальцами проскочила алая искра, а когда я собирался активировать модификатор похитителя, то этих самых пальцев лишился. «Да отстаньте вы от меня!» Взвизгнул еж, и портал схлопнулся, отрезав мне по 2 фаланги. «Истеричка!» — прошипел я, корчась от боли. «Странно. В прошлый раз он вел себя куда более отважно. Или мне показалось? Хотя да, в открытое противостояние с нами он не вступал. Просто забросил в пространственный карман, где попытался убить нас с помощью насекомых. А когда не вышло, украл по 7 лет жизни у каждого». Со стороны кунгура донесся грохот пулеметов, а за ним и взрывы минометных снарядов. Всплеск манны прокатился по округе, будто предупреждал все живое, что совсем рядом идет бойня, и туда лучше не соваться. Я же собирался рвануть на помощь моим товарищам, но краем глаза заметил алую каплю на снегу. «Вот это удача!» — улыбнулся я, прикоснулся к капле крови шипастого и услышал ласковый голос Ут. «Образец содержит следующие доминанты. Игольчатый доспех, псориаз, повышенное артериальное давление, карманная бездна, позволяет создавать пространственно-временные карманы реальности, из которых нет выхода, пока владелец доминанты не позволит покинуть карман. Артроз. Временной сдвиг позволяет ускорить или замедлить время для биологических форм жизни, попавших в пространственный карман. Иглопад — массовый выброс игл, заполненных манной. Позволяет пробивать щиты или парализовать мышцы цели. Аллопеция — акупунктурное запирание. Шипы впиваются в нервные узлы жертвы, блокируя доступ к отдельным участкам тела и магии. Аномальное кольцо — создает зону вокруг себя, в которой действуют случайные изменения физических констант. Нарушается вес, трение, направление силы тяжести. Кокон иллюзий. Попавший в пространственный карман, видят иллюзии, неотличимые от реальности. «Так, подожди-ка. Набор доминант весьма впечатляющий, но здесь нет ни единой доминанты, позволяющей шипастому контролировать насекомых. А в лабиринте, куда закинул нас этот гад, их были полчища. Конечно, есть вероятность, что жуки никому не подчинялись и просто атаковали всех подряд. Но есть вероятность, что все это была иллюзия. Весьма реалистичная иллюзия. Если так, то этот... даже не знаю, как его назвать. Этот товарищ не пытался нас убить, а просто решил проучить, использовав доминанты кокон иллюзий и временной сдвиг. Тогда зачем он уже не в первый раз приводит к нашим стенам орды тварей? Ничего не понимаю. Какой-то неоднозначный злодей получается. А еще его фраза «Да за что, что я вам сделал?» и вовсе сбивает с толку. Может, он сумасшедший и думает, что творит благие дела? К примеру, он узнал, что я владею конокрадом. Конокрад. Цыганская версия генокрада. Но ворует не доминанты, а коней. Так, о чем это я? Ах, да. Он узнал, что у меня есть генокрад и решил помочь. Ну а что? То бы я носился по всей аномальной зоне, пытаясь отыскать живность, а то она сама ко мне пришла, причем массово. Доброход хренов. Ладно. Надеюсь, мне повезет, и я заполучу доминанту сдвиг времени. Тогда получится вернуть украденные у ребят годы. А я же... А что я же? Я не хочу снова становиться ребенком. Оно мне и даром не надо. Переселенцы и сейчас-то смотрят на меня, скрипя сердце и раздумывая, стоит ли присягать мне на верность. А если я снова стану пятилеткой, то им даже думать не придется. Откажутся, как пить дать. «Ут, поглоти доминанту», — сказал я, призывая из хранилища автомат. Хвала богам за то, что я получил в свое время доминанту пространственного обмена, иначе пришлось бы бежать больше километра до Кунгура. Выстрел, и вот я уже у городской стены, облепленной тварями. Пулеметы грохочут без остановки. Заклинания сжигают, замораживают, пробивают насквозь и рассекают плоть чудовищ. Твари же рвутся внутрь города, несмотря на то, что гибнут сотнями. А я приземлился как раз в нужном месте, между стеной и кучей живности. Зубы хищника жадно сомкнулись на моей ноге. Больно? Чертовски больно. Вот только твари, додумавшиеся меня укусить, еще больнее. Завизжав, она отскочила назад и принялась кататься по земле, пока моя токсичная кровь разъедала ее пасть. Кстати, о крови. Настал момент использовать доминанту, подаренную мне одним из магистров Юсупова. Активировав клинки аорт, я залюбовался прекрасным зрелищем. Из раны на ноге потянулась тонкая струйка крови, начав формировать тонкие алые лезвия. Десятки лезвий. В следующий миг они сорвались с места и принялись со свистом сечь несущихся на меня существ. Плоть распадалась под натиском алых лезвий, после чего раны тварей тут же начинали шипеть, будто их разъедала кислота. Хотя что значит «будто»? Так оно и было. Правда, у доминанты был небольшой изъян. После каждого удара клинки аорт становились все меньше в размерах, ведь части крови оставались в ранах чудовищ. Ну, что тут скажешь. Оружие очень эффективное, но слишком часто его не удастся использовать, так как сознание отключится от кровопотери. Прикончив около 35 существ, я заметил, как через толпу чудовищ ко мне на всех парах мчится баргут, покрытый потрескивающим пламенем. О, нет, с тобой, дружочек, я не намерен драться. Уж точно не в ближнем бою. Схватил с земли отрубленное ухо вервольфа, использовал на нем метку пространственного обмена, а после зашвырнул ухо за стену. Хлопок, и я уже за стеной. Должен признать, Барбоскин молодец. Да, ворота до сих пор не поставили, однако лейтенант успел снарядить бойцов щитами и копьями. Щитовики примкнули к проему в стене, образовав собой длинный коридор, в котором имелись крошечные зазоры. Их как раз хватало, чтобы бойцы второго ряда могли наносить удары копьями. Твари врывались в коридор, где их щедро угощали сталью. Вервольфы завывали, крысолюды пищали, а вот баргут был слишком огромен, чтобы протиснуться в стенной проем. Он банально застрял, и его расстреляли из пулеметов, превратив в месиво из костей и плоти. Архаровцы работали слаженно. Держали оборону, как могли. А сверху на них сыпался дождь из испепеленных гарпий и птеросов. Красиво, черт возьми. Но травматично. Паренек, стоявший на стене, отстреливался от накатывающей волны тварей, а ему на голову рухнула туша гарпии. В итоге парень потерял сознание. Спасибо, что не птерос на него упал. Иначе смерть была бы неминуемой. Кстати, А зачем я использовал пространственный обмен, чтобы вернуться в Кунгур? У меня же есть телепортационный ключ. Призвал из хранилища костяшку и через мгновение появился на 10-м этаже многоквартирного дома. Макар все так же стоял на балконе и без остановки стрелял. «Как обстановка?» — спросил я, выходя к нему. «Терпимо», — коротко ответил Макар, нажимая на спусковой крючок. После выстрела он повернулся ко мне. «Если бы вся живность ломанулась к перешейку, мы бы их не сдержали. А так вон, посмотри, плывут карасики!» Усмехнулся Макар и протянул мне винтовку. Заглянув в оптический прицел, я увидел сотни тварей, пытавшихся переплыть реку Ирень. Удавалось это с переменным успехом. Большую часть пловцов отстреливали, и лишь единицы выскакивали на берег, чтобы тут же погибнуть от острой стали архаровцев. Ну и часть живности просто уходила на дно, не в силах совладать с течением. Это и радовало, и печалило одновременно. Сколько же доминант будет потеряно под водой? Эх, внутренняя жаба уже начинает меня душить. Хотя мы же не взрывали лед внизу по течению. А значит, есть шанс, что все туши прибьет ко льду, а после мы их подберем. Вот, чувствую, как мокрые прохладные лапки отпускают мою шею. Замечательно, компромисс найден. Я поднялся на крышу, чтобы увидеть все поле боя. Мало ли, вдруг где-то имеется брешь в обороне. Тогда я смогу ее оперативно закрыть, но нет. Все было под контролем. Справа у взорванного подвесного моста отрывался Егорыч. Над водной гладью возник смерч и, жутко завывая, стал выдергивать из реки существ одного за другим. Твари беспомощно барахтались в воздухе, подергивая конечностями. Но дергались они недолго. Егорыч создал второй поток ветра, который забросил в смерч кучу железяк, создав своего рода мясорубку. Стальные балки врезались в чудовищ, разрывая их на куски. Пара минут, и смерч окрасился алым, начав разбрасывать ошметки плоти по округе. Со стороны промзоны, скорее всего, рубился Гаврилов, так как пространство дрожало, ландшафт менялся, а твари то и дело дохли, пронзенные или рассеченные песчаными лезвиями. Занятный у него дар. Любую поверхность может превратить в оружие или щит. Стоит только пожелать. На юге же сражались Серый, Леший и Артем. Это я понял по серым теням, мечущимся по берегу. Серега призвал теневиков, которые с аппетитом разрывали глотки своим сородичам, переплывающим реку. Артем размахивал пламенным копьем, а Лешего так и вовсе было невозможно не заметить. Его светящиеся кинжалы блестели, словно разбитое стекло, поймавшее солнечный луч. Сражение шло весьма успешно, если бы не Западный фронт. Из воды стали массово выныривать спящие подо льдом амфибии, отвлекая на себя внимание. Плывущие позади вервольфы воспользовались этим и сумели выбраться на берег, оттеснив защитников. Пару человек даже умудрились ранить, но и тут Барбоскин оказался на высоте. Он будто видел все поле боя с высоты птичьего полета. На помощь архаровцам, защищавшим берег, мгновенно направился отряд гвардейцев. Это и спасло положение. Иначе без жертв бы не обошлись. Спустя час сражение завершилось. По берегам рек Ирени, Сылва шастали архаровцы, добивая копьями еще дышащих чудовищ. Я же отыскал Барбоскина и попросил его доложить о потерях. Услышанное меня расстроило. Сотня бойцов с различными колото-резанными ранами, еще 3 сотни с гематомами, 15 с переломами. Одному гвардейцу Барбоскина откусили руку по самый локоть. Увы, регенерацию ему я не передавал. Помимо этого, у нас имелось 3 человека, пропавших без вести. Предположительно, амфибии утащили их под воду. К счастью, спустя 2 часа потеряшки нашлись в госпитале. А вот погибших не было совсем. Но был получен огромный опыт. Опыт, которого не хватало многим архаровцам. Да, отец заставлял нас сражаться против тварей, но то были подранки. Да и сколько их там было? 1, максимум 2 за раз? Тьфу, плюнуть да растереть. Совсем другое дело, когда на тебя прет несметная орда. Тут и бывалый воин может дрогнуть от утробного рева монстров. Убедившись, что раненые получают необходимый уход, я призвал Мима. В форме орла мимик полетел вниз по устью реки в поисках туш тварей. Овы и ах, погибшие в сражении чудовища ушли на дно. А жаль. Впрочем, даже при таком раскладе около 800 туш остались лежать на земле. Ближе к вечеру потянулся караван носильщиков. Архаровцы тащили в мое жилище на 10-й этаж окровавленные тряпки. Похоже, настала пора снова окунуться в пучину страданий. Я поднимался по лестнице многоэтажки, когда позади раздался топот. Это был Гаврилов. «Миша, я как раз тебя ищу», — сказал он, поравнявшись со мной. «А я и не прячусь», — устало улыбнулся я. «Что-то срочное?» «Скорее да, чем нет», — кивнул Станислав Карлович. «Закончились снаряды для минометов, и патронов для пулеметов практически нет». «Так купите у Шульмана». «Мы бы с радостью, но финансы поют романсы», — усмехнулся Гаврилов. «А чертов иудей готов договариваться о займе только с тобой». Я сразу вспомнил лицо Шульмана, когда он услышал мою речь о развитии производства и торговли в Кунгуре. Готов спорить, что ушлый торговец хочет выбить себе более выгодные условия. «Хорошо, я поговорю с ним. А пока продайте Шульману туши сегодняшних тварей. И... знаешь что?» Я секунду подумал и сказал. «Продавайте вместе со слезами мироздания. Уверен, он будет доволен». «Продадим. Но нам надо найти иной способ заработка. Сейчас в Кунгуре проживает более 2000 человек. Нам их банально не прокормить охотой. Сам понимаешь, жрать мясо разломных чудовищ — весьма паршивая идея». «Леший бы с тобой не согласился». «Это потому, что ты из него падальщика сделал», — парировал Гаврилов. «Ну а в чем проблема? Мы ведь можем...» «Нет, Миша, не можем», — отрицательно покачал головой Гаврилов. «Не все готовы жрать падаль». «Ах, я тебя услышал», — вздохнул я. «Значит, остается лишь одно?» «Ты о чем?» — нахмурился капитан, не понимая, куда я веду. «Настало время найти нового отца», — улыбнулся я, подмигнув Гаврилову. «Чего? Какого еще отца? Миша, ты головой случаем не ударился?» Гав протянул руку, чтобы потрогать мой лоб, но я оттолкнул ее. «Со мной все в порядке, а для тебя, Станислав Карлович, у меня есть специальное поручение. По твоему профилю, так сказать». «Вот как? Ну, давай вещай, глава рода», — произнес Гаврилов и остановился. «Мне нужно, чтобы ты разузнал по своим каналам, где сейчас проживает барон Черчесов». «Мишка, я тебе уже сказал, что не позволю использовать Елизаве...» — прорычал Гав, но фразу закончить не успел. «Остынь! Никто беременную женщину тревожить не станет. Это задача для трех топоров, тебя и меня», — успокоил его я. «Узнай, где живет Черчесов, а после мы наведаемся к нему в гости и попросим взаймы. Если ты, конечно, понимаешь, о чем я». В этот момент я хищно улыбнулся, и на лице Гаврилова появилась точно такая же улыбка. «Я не понимаю, но твой настрой мне нравится». «Вот и славно. Можете приступать к выполнению задачи, капитан Гаврилов», — приказным тоном сказал я, едва не рассмеявшись. «Служу роду!» — рявкнул Гаврилов и тише добавил. «Архаровых!» Гаврилов ушел, а я завалился в свою берлогу и принялся без остановки поглощать доминанты. Потеря сознания, очнулся, передал доминанты архаровцам, снова впал в беспамятство. Очнулся, продолжил поглощать доминанты, создал десяток коров-культуристов с бугрящимися мышцами и дичайшим надоем, а после снова вырубился. Не знаю, как долго это продолжалось, может, день, может, неделю, но в какой-то момент я провалился в чертоги разума и увидел очередной приступ шизофрении. Огнев взял Галю и Мима за руки и водил хоровод вокруг пирамиды, из которой лилось золотое свечение. «Зимой и летом стройная, нарядная была!» Протянул старшина и, увидев меня, умолк. «Ах, ничего не объясняй, сделаем вид, что я ничего не видел», — остановил его я, тяжело вздохнув. «Кыш от пирамиды! И ради всех богов, посидите молча пару минут, а?» Троица синхронно кивнула и попятилась назад. Подойдя ближе к пирамиде, я прикоснулся к ее шершавой, но теплой поверхности и услышал голос Ут.